Глава 24. Капитан-поручик. Шувалова я прождал часа два. Он появился раздраженный, кивнул на выход и, не дожидаясь, пошел к двери. И всю дорогу хмуро молчал, пока мы не приехали в ту же ресторацию, где обедали в прошлый раз. Там неожиданно оживился, потребовал ухи, кулебяку, жареного поросенка и выпивки. Только съев все это, он вернулся в благодушное настроение и принялся со мной беседовать. — Какой чин матушка императрица тебе обещала? — Подпоручика, ваша светлость. Я бы сказал, не обещала, а насильно всучила, но вслух этого говорить не стал. — Маловато. Шувалов покрутил в пальцах вилку. — Эдак с тобой и разговаривать не будут. — Простите, Петр Иванович. Он вздохнул. — Деланные, которые по пушкам, подчиняются только мне. А то генералы так и норовят их под пули подставить, чтобы орудия во время боя чинили. Мало у меня знатоков, некому их нормально учить. Вот и берегу вашего брата, чтобы не убили случайно. Только и другая сторона есть. На довольствие неохотно ставят, квартиры не дают. Опять же, с лошадьми тянут. Неприятная ситуация, согласен. Вот-вот. Шувалов усмехнулся. Если ты подпоручиком будешь, квартирмейстеры на тебя даже не посмотрят. Он налил себе полный бокал, неспешно отхлебнул и продолжил. «Давай, Костик, вот как сделаем. Дам тебе, капитан-поручика, коня механического. Мундир за казенный счет справишь». У меня возникло чувство, что Шувалов хочет меня этим купить, и я не ошибся. «А ты...» На пару недель в Петербурге задержишься и десяток другой пушек для войск подготовишь. Есть у меня только что отлитые, а мастеров не хватает. Войска все равно пока на зимних квартирах и выступать не торопятся. Спорить с Шуваловым, внезапно сделавшимся моим начальником, резону не было. Да и в войска, скажем честно, я не торопился. Летом еще ладно, но на улице зима, и ничего хорошего от армии я не ждал. С другой стороны, надо поторговаться. Нельзя показывать, что я сразу на все соглашаюсь. Можно подумать, Петр Иванович. Я бы еще добавил несколько пунктов. Во-первых, я выберу из ваших артиллеристов себе денщика. Во-вторых, для него понадобится вторая механическая лошадь, чтобы не задерживаться в пути. И в-третьих, пяток ружей из хорошей стали и три пистолета. Шувалов с насмешкой прищурился. «А тебе, наглец, не жирно будет?» «Ни в коем случае, Петр Иванович. Я ведь не за красивые глаза прошу. Вы пошлите какого-нибудь ушлого унтера в войска, куда я прибыть должен. Пусть выбьет на меня довольствие, жилье и прочее, и делает вид, что я вот-вот приеду или уже приехал, но ушел в загул. В общем, изображает мое присутствие. А я, между тем, спокойно разберусь с вашими пушками». Насмешка сменилась у Шувалова одобрением. «А ты гусь, однако!» — он погрозил мне пальцем. «Какую пакость придумал! Это ты так распоряжение Елизаветы Петровны исполняешь? Да не дуйся! Хороший план, даже лучше моего. Согласен, так и сделаем. И коня второго дам, и денщика возьми. Денег, он пожевал губами, 500 рублей тебе еще дам, если быстро справишься». Он снова выпил, а затем наклонился ко мне и тихо спросил. «А мертвеца поднять сумеешь, ежели попрошу?» Я чуть не поперхнулся. Так вот, какой у него интерес ко мне. А я-то думаю, чего он со мной возится. Обедать водит, у императрицы выпрашивал. Возможно, пушки его и интересуют. Но главное — это мой талант некроманта. Вон даже во взгляде алчные огоньки появились. Кого ты хочешь поднять, дядя? Врага, чтобы выудить сведения? Рано умершего друга? Женщину? Неважно. Простите, Петр Иванович, но здесь я вам не помощник. Не хочешь? В голосе вельможи прозвучала угроза. Не могу. Вы работали с моим дядей? Шувалов закашлялся. Встречался пару раз. Он бы вам сказал то же самое. Поднять мертвеца по собственному желанию невозможно. Так ведь было же. Ушаков мне сам рассказывал. Из могилы встает только заложный мертвец, Петр Иванович. Если душа держится за какую-нибудь обиду в этом мире и к Богу идти не хочет, он сам и поднимется. А чистую душу, что в рай ушла, или грешную из ада, только Бог способен возвратить. Вот оно что! Разочарованно протянул Шувалов. А некромант, стал быть, обязан заложенных мертвецов упокаивать. Жаль, очень жаль. А мне говорили, дядя твой мог мертвецов поднимать и допрашивать. Так-так, допросы его интересуют, значит. Только мне кажется, лукавит Шувалов. Прекрасно он знает возможности некромантов и пределы их сил. Не может не знать. В ведомстве его брата наверняка остались документы, еще живы люди, работавшие с дядей. Это он специально меня прощупывает, чтобы привлечь к работе тайной канцелярии. Пожалуй, врать сейчас не стоит. А вот осторожность соблюсти требуется. Для допроса мертвец не поднимается. Это другой ритуал. До 40-го дня покойника допускается призвать и задать вопросы. Но только с разрешения архиерея, присутствующего лично. Как лично? Твой дядя только бумагу за его подписью требовал. Ну, что я говорил? Знает он все тонкости, только скрытничает. Простите, Петр Иванович, но только лично, без понятия, что там делал дядя, а я это правило талантом чувствую. Предположим, Шувалов впился в меня взглядом. Даст тебе архиерей разрешение. Сможешь допросить? Петр Иванович, побойтесь Бога. Всего несколько месяцев прошло, как я талант получил. Другие дворяне пользоваться даром с детства учатся. Нет, даже если Елизавета Петровна прикажет, и то не смогу. У меня даже учителей нет, да всего самому приходится доходить. «Учителя, говоришь?» Шувалов откинулся на спинку стула. «Подумаем над этим». «Петр Иванович, а сколько, по-вашему, продлится война?» Вельможа скривился, будто я его уксусом угостил. «Война... война, Костик, еще года 3-4 идти будет. Не те у нас генералы. Только о своем кармане и думают. Союзники, чтоб их, только нашими руками и хотят воевать. Ух, зла на них не хватает. Петр Иванович, а если война в этом году закончится? Отпустите меня в отставку. В этом? Он рассмеялся. Ты что ли ее закончишь? Я пожал плечами. Неважно. Может, я, может, кто другой. Отпустите? Шувалов махнул на меня рукой. «Ежели ты войну закончишь, вдруг да случится чудо, дам тебе полковника, и езжай в свое имение. Ладно, дело к ночи уже. Доедай и поедем посмотрим, сколько тебе пушек надобно сделать». Шувалов отвез меня куда-то под Петербург, где у него имелась эдакая база. Что-то среднее между артиллерийской бригадой, пушечным складом и мастерской деланных магов. Последних, впрочем, видно не было. Как пояснил сам Петр Иванович, одних послали на заводы, других — войска. Именно здесь и застряло у него почти сотня орудий без нанесенных печатей. Я осмотрел пушки и обещал все их подготовить должным образом. Шувалов представил меня сухонькому старику, полковнику от артиллерии Аристарху Семеновичу. Велел поставить меня на довольствие, найти жилье и не мешать работать. «Все», — махнул он рукой, — «занимайся, а я поехал. И так с тобой весь день провозился». «Петр Иванович, мне бы вещи забрать с Садовой». Шувалов недовольно хмыкнул. «Распоряжусь, чтобы привезли». Больше не желая ничего слушать, он прыгнул в карету и был таков. А я остался с полковником, походившим на старого доброго сказочника. «Вы, Константин Платонович, как кушать любите?» — спросил он. «За разносолами в город посылать? Или вместе со мной столоваться будете?» «Господь с вами, Аристарх Семенович! Какие разносолы! Чай на военной службе теперь! Дело надо делать, а не застолье закатывать!» Старичок-полковник наградил меня одобряющей улыбкой. «Вот и чудненько! Тогда сейчас вам комнату велю приготовить. Мундир у вас есть?» «Увы», — я развел руками. «Только сегодня зачислен в армию. Петр Иванович обещал посодействовать в этом вопросе». «Негоже вам в штатском платье ходить, Константин Платонович. Пока пошьете себе мундир, я вам из своего запаса выдам». Через час я стал обладателем комнаты на втором этаже дома, где жил сам полковник, и красного мундира с черными лацканами. Также Аристарх Семенович расщедрился и выдал мне простую шпагу в потертых ножнах. «Ни-ни, даже не думайте отказываться», — заявил он. «Не дело офицеру безоружным ходить. В 35-м, еще в бытность мою капитаном, мы с ней турок знатно гоняли». Я согласился, чтобы не обижать старика, хоть и не люблю холодное оружие. Магу лишнее железо таскать бестолку, только мешать будет. Хотя, взяв в руки шпагу, я поймал забавную мысль. Раз уж мне все равно ее носить, не попробовать ли сделать из клинка что-то вроде Мидлуанда? Вот как будет свободное время, так и займусь опытами. Не успел я поужинать с полковником, как прибежал солдат и доложил. Приехала карета из тайной канцелярии. «Не беспокойтесь, Аристарх Семенович», — я поднялся из-за стола. «Это мои вещи привезли. Нет-нет, кушайте, я сам разберусь». К удивлению, возле кареты меня ждал Шишковский с Мурзилкой на руках. «Добрый вечер, Константин Платонович», — он изобразил поклон, не переставая чесать кота за ухом. «Вот решил лично навестить вас, заодно проверить, упаковала ли Марфа все ваши вещи». «Благодарю, не ожидал, если честно». «Ерунда, мне несложно». Шишковский улыбнулся. «Рад, что ваше дело закончилось благополучно. В России и так слишком мало дельных людей, а уж тем более магов, чтобы ими разбрасываться». Мурзилка открыл зеленые глаза, увидел меня и коротко мяукнул. Спрыгнул с рук на снег и занялся осмотром новой территории. Местные собаки оказались сообразительными, попрятались и знакомиться с котом не собирались. Я забрал у Шишковского багаж, проверил, что дневники Бернули на месте, и стал прощаться. «Надеюсь», — он крепко пожал мне руку, — «мы с вами еще встретимся. Впрочем, вы личность неординарная, так что даже не сомневаюсь. Быть может, и в нашем ведомстве послужите. Боюсь, розыск и допрос преступников — не моя стихия». «Константин Платонович, вы же умный человек», — Шишковский улыбнулся. «И догадываетесь, что кнутобойничать — не главная задача тайной канцелярии. Так получилось, что в Касимове вы делали нашу работу. Без дыбы и допросов, хочу заметить. Что преступники и заговорщики? Пшик! В России есть враги пострашнее, чем воры. Я простился с ним, не горя желанием продолжать этот разговор. Мне, знаете ли, и без того тревог хватает. А слушать про всякую жуть, увольте, не хочу. Топили в доме хорошо, постель оказалась мягкой и удобной, под боком уютно свернулся калачиком Мурзилка. В общем, я неплохо устроился. Конечно, службу мне навязали, придется заниматься чужими пушками, а не своими механическими лошадьми. Начальство всякое появилось. Но с этим я справлюсь. Опыт какой-никакой есть, хоть и не здешний. А вот войну и вправду придется заканчивать своими руками. Еще не знаю, как. Но неохота мне несколько лет мотаться с войсками. Некие идеи на этот счет у меня были. Во-первых, надо подумать над боевыми машинами. Даже одной штуки, неожиданно появившейся на поле боя, может хватить для перелома сражения. Во-вторых, тактика Александра Македонского сейчас работает так же хорошо, как и пару тысяч лет назад. Бей по командованию. И здесь тоже есть где развернуться. Пушку специальную подготовить или огнебой усилить до предела. От воинственных мыслей меня оторвал шорох. Я не слышал, чтобы дверь открывалась, но от нее к моей кровати кто-то шел. Тихо поскрипывали половицы под ногами незваного гостя, чуть слышно шуршала одежда. Не дожидаясь, когда он приблизится, я выбросил руку из-под одеяла и зажег на кончиках пальцев огненный шар.